Глава третья. Дали и пожрать, и помыться. Вернее, в обратном порядке. Сначала помыться, а потом пожрать. Николай проводил меня в комнату, находящуюся тут же, на первом этаже, между входом в столовую и небольшим коридором, который вел к тренажерному залу. У них имелся свой тренажерный зал. А еще бассейн метров 100 в длину, баня и спа. Спа! Я слово-то это слышал только несколько раз за всю свою жизнь. Бывать точно не приходилось. Воспитание не то. Представляю, если бы я парням своим сказал, что ходил в спа. Здесь живет прислуга. Николай открыл дверь и кивнул мне на комнату, типа «не стесняйся, заходи». А я как бы и не стеснялся. Немного охренел просто. Если так живут обычные работники, то что можно увидеть в спальнях хозяев? Обстановка была, как в дорогом отеле. В достаточно просторной комнате стояла огромная двуспальная кровать, в пол стены шкаф, большая плазменная панель, напротив два мешка, кресло, акустическая система, на полу ковер с длинным ворсом, в углу дверь в ванную комнату. Неплохо, прям совсем неплохо. Помоешься, приходи в кухню. Она находится сразу за столовой. Как-то мерзко он говорил это слово «помоешься», будто я домашний скот, грязный и вонючий, хотя была доля истины в его словах. Припахивала, сам чувствовал. На ферме людей содержали в поганых условиях. Я вошел внутрь и захлопнул дверь ровно перед носом Николая. Мелочь, а приятно. Мог бы, вообще дверью рожу припечатал. Просто пока счел это неразумным. План прежний – осмотреться. Сходил в ванную комнату, задумчиво изучил унитаз. Второй унитаз с краником. Биде, вроде бы, так правильно. Джакузи и душевую кабину. Не знаю, зачем конкретно меня притащили в этот дом, но я согласен работать на Морозовых в любой должности. Условия сотрудничества, если судить по спальне, должны быть нормальные. Принял душ и, как был голышом, потопал в комнату. Там на шкафу имелось зеркало, хотел рассмотреть себя детально. Не особо, скажем, прямой. Худой, но при этом какой-то весь мягкий. Дурак или нет, а физическими нагрузками этот тип себя точно не отягощал. Хреново. Я привык к хорошо прокачанному телу. Так захочешь в рожу кому-то дать и не выйдет. Это надо будет исправить. Ясное дело, за неделю в порядок не приведу, но если конкретно напрячься, что-то все равно получится. Через месяцок, не раньше. Ну а так, пацан как пацан, рожа выглядит лет на 18. Не красавица, не урод. Средний, короче, вариант. Открыл шкаф. А затем принялся искать что-то подходящее из одежды. Не напяливать же обратно грязные шмотки, в которых меня привезли. С горем пополам выбрал более-менее подходящие джинсы и футболку. Что интересно, вещи были новые. С ярлыками достаточно известной фирмы. Выходит, многое у нас действительно очень похоже. Наверное, те, кто пробились к кормушке в моем мире, точно так же стали успешными и здесь. Оделся, вышел из комнаты и двинулся к столовой. Кухня, верно сказал Николай, находилась там же. Встретила меня тетка лет 50. Голова у нее была нормальная. Я теперь определял своих и чужих по рогам. Условно своих, конечно, пока что тут нет тех, кому можно довериться. Все они работают на Морозовых, а значит, продадут в лед. Но хотя бы люди. Тетка представилась Марией. Сильно к общению, кстати, тоже не стремилась. Наверное, это один из пунктов трудового договора. Заткнуться и молча делать свое дело. Она навалила мне в тарелку макароны, сверху швырнула кусок мяса, рядом положила большой ломоть хлеба. Вот если бы не эти рога, странная манера говорить и дворянские замашки, некоторых здесь отсутствующих, вообще от родного мира не отличишь. Даже кухарка ведет себя с привычной хамоватостью. Я молча устроился за стол и принялся жадно поглощать еду. С удивлением понял, что ужасно голодный. Похоже, нас, имею в виду и себя нового, и себя старого, не кормили на ферме. Только доел, в дверях появился Николай. Все-таки чувствует он, чем я занимаюсь. 100%. Кружит, как ворон поблизости. Идем. Вот так. А мог бы для приличия поинтересоваться, готов ли вообще куда-то идти. Может, еще будет десерт. Однако, судя по лицу Марии, сладкое я не заработал. Ну и хрен с ним. Выбрался из-за стола, культурно поблагодарил. В ответ заслужил немного удивленный взгляд со стороны кухарки. Ясное дело. Если Колька вон руками размахивает, они, наверное, к вежливому отношению тут не приучены. Что интересно, на Рогатого Мария старалась не смотреть, как и те люди в клетке. Она вообще глаз от пола не отрывала. Надо будет озадачиться этим вопросом. Почему они так себя ведут? Николай направился куда-то в глубину дома. Я за ним. В итоге мы вышли из особняка через дверь, расположенную в другой стороне от главного входа, и оказались на заднем дворе. Тут имелся целый парк, естественно ухоженный, с фигурными кустами и клумбами. Куда ж без этого? Очень похоже на барское имение. Не знал бы, что у парадного припаркована крутая тачка, а в спальне имеется навороченная техника, подумал бы, брюнетка приврала насчет похожести наших миров. На самом деле оказался я где-то в начале прошлого века, в угодьях дворянской семьи. Потому что до кучи между клумбами прогуливались павлины, а в озере, которое виднелось неподалеку, стояли настоящие розовые фламинго. Мандануться можно. Николай двигался вперед по отделанной камнем дорожке. На окружающую нас красоту он не обращал внимания. В итоге мы оказались перед еще одним зданием. Оно, в отличие от дома, было меньших размеров. Окна виднелись только на самом верху, скорее всего, на втором этаже. Вот тут я занервничал. Подозрительное строение, может, у них там пыточная или тюрьма, успокаивало только одно. Глупо было бы со стороны брюнетки вытащить меня из умирающего тела, потом засунуть молодого парня, чтобы в итоге позволить каким-то мудакам убить или покалечить свое творение. Тем более она четко сказала, есть большие надежды на сотрудничество. Если совсем откровенно, ей нужна моя помощь. Иначе не заморачивалась бы с такой сложной махинацией. В конце концов, она ведь богиня, должна видеть, что сейчас происходит. Николай открыл дверь и шагнул внутрь. Я не очень хотел это делать, но направился следом. В здании находилась лаборатория. Реально, как в кино. Вокруг нас тусовались люди в белых халатках, перчатках и шапочках. Их было, правда, немного, человек 5-6, не успел сосчитать. В центре стоял огромный стол, похожий на хирургический. Такие обычно имеются в операционных. Рядом со столом аппаратура, которая отвечает за уровень давления, сердцебиения. Короче, плохо я разбираюсь в медицинской специализации, но какая-то такая ерунда. Это что? Я притормозил рядом со столом, мимо которого мы как раз шли. В душе росла и крепла уверенность, все происходящее не нравится мне еще сильнее. Идем, тебя ждет патриарх. Охренительный ответ. Жаль, что он вообще не соответствует моему вопросу. Патриарх на самом деле ждал, стоял возле небольшой черной колонны, расположенной в самом конце, и задумчиво на нее пялился. «Князь!» Николай замер в нескольких шагах от Морозова. Тот не обернулся, продолжая изучать стеллу. Она была сделана из какого-то неизвестного мне камня. «Вулканическая лава нашего настоящего дома», — выдал вдруг Морозов. «Наследие первого патриарха рода. Каждый князь оставил подобную память своим потомкам». Он говорил со мной, но по-прежнему стоял спиной. Колонна для него, похоже, гораздо интереснее какого-то раба. Не нравится мне это слово, кстати. Раб. Ситуация следующая, Егор. У меня есть сын. Единственный. Он молод. Ему только исполнилось 18. Морозовы всегда были изгоями среди остальных княжеских родов. Конечно, никто не скажет этого в лицо, побоятся. Видишь ли, они дворяне от рождения, а мы богаты, могущественны. Но наш род изначально еще до Великой Ночи был купеческим. Предок, кстати, тоже Сава, ухитрился после появления настоящих князей добиться расположения одного из них. Всего было 7 демонов. Ты утверждаешь, будто ничего не помнишь, поэтому я расскажу тебе. Хотя, конечно, очень странно говорить о том, что является незыблемой основой нашего существования. Так вот, 7 князей ада, они пришли первыми, потом остальные. Мамона – алчность, богатство и несправедливость. Создатель алхимии. Второй герцог Асмодей – похоть и соблазн, разврат и ревность. Третий герцог – Левиафан, поглощающий души. Тьма и хаос. Он связан с вратами ада. В его подчинении все, что касается воды. Четвертый герцог – Белиал, демон лжи. Сильнейший после Люцифера. Он может сотрясать землю, контролировать тени и вызывать безумие. Пятый герцог – Вельзевул. Гордость и честолюбие. Ему подчиняются воздушные потоки. Он командует легионами. Шестая – герцогиня Астарот. В аду она всегда занималась человеческими делами. Казначей Люцифера, которая управляет 40 легионами духов. Седьмой герцог Азазель. Повелитель убийства и жажды крови, демон хитрости. Способен исполнить любое желание, но взамен забирает жизнь. Он научил людей делать оружие и убивать друг друга. 7 князей, 7 правящих родов. Как ты понимаешь? Патриарх наконец изволил оглянуться. Наверное, хотел проверить, точно ли я понимаю. Я кивал с умным видом, хотя по мне все это сильно напоминало сказку, только страшную. Где все герои плохие? Выражение моего лица, похоже, понравилось Морозову, он остался доволен. И продолжил рассказ. «Княжеские дома, наши, имею в виду, перегрызли друг другу глотку за право быть рядом с одним из герцогов. Я очень извиняюсь, не выдержав, перебил Седова, а вот чисто любопытство ради, то есть мысли как-то противостоять ни у кого не возникло, нет? Ну, понятно, ад там, демоны, все дела. Просто у нас, у русских, в крови всякая партизанская борьба, например. Медом не корми, дай в лесу посидеть, парочку отрядов собрать и мочить врага потихоньку. Это я совершенно случайно сейчас вспомнил, если что, сам не знаю, откуда прилетело. Судя по охреневшим лицам и Рогатого, и Патриарха, точно не возникло подобных мыслей ни у кого. Кроме меня. Какие же они русские? А что насчет темы, будто с нами Бог? Короче, не хватило смелости бороться, ясно. Зассали. Ну, ладно, продолжайте. Прозвучало так, словно я разрешил Седому говорить дальше. Николай, судя по красной роже, был готов порвать наглого раба. Сдерживало его только присутствие хозяина, который был подозрительно ко мне добр. Так вот. Морозов недовольно поморщился, собирая мысли в кучу. Своим вопросом я его сбил с правильного пути. В общем, Савва, наш первый патриарх, ухитрился оказаться рядом с Мамоной. Деньги, золото – это то, чего у нас в избытке. Видимо, князь счел его подходящим основателем нового рода. Но даже спустя много столетий каждый никчемный дворянчик задирает нос при упоминании фамилии Морозовых. Мол, недостойны мы были такой чести. Сейчас обстоятельства складываются следующим образом. Мой сын. Речь о нем. Мы получили выгодное предложение династического брака от Юсуповых. Им интересны деньги и связи. Нам интересна их голубая кровь. Договор в устном виде уже есть, но Юрий, патриарх их рода, потребовал, чтобы Никита поступил в военную академию. Это традиция всех княжеских семей. Хочет достойного мужа своей дочери. А Никита это кто? Рогатова от возмущения вообще перекосило. Наверное, если бы я спросил, когда светит солнце, ночью или днем, он бы меньше возмутился моей тупостью. Странный тип. Нехрена было покупать дурака. Никита мой наследник. Княжич. У Седова терпения было больше. Он с видом учителя, которому достался совершенно бестолковый ученик, пояснял мне ситуацию. Но с ним произошла одна неприятная история, и сейчас появиться в свет, отправиться в академию он не может. Вообще никак. Не знаю, сколько займет времени решение проблемы. Может, неделю, может, полгода. Однако, если я не выполню требования Юсуповых, то потеряю возможность получить дворянство и сделать наш род более чистым. Заметь, я вообще не должен тебе это рассказывать, уж тем более не должен объясняться. Ты раб, моя собственность, как и все в этом доме. Никто не ведет диалог со стулом или тумбой. Но в данном случае нам лучше договориться из-за сложных обстоятельств. Спасибо, конечно, большое. Ценю. Насчет сына сочувствую, только я при чем? Как может помочь в этой ситуации раб, который разговаривать-то научился несколько часов назад? Ты заменишь княжича. Несколько минут я тупо пялился на Седова, а потом, не выдержав, заржал. Просто это реально было смешно. Мужик шутит, наверное, глумится. На полном серьезе говорить такие странные вещи он не может. Из нас двоих диагноз идиота только у меня. Николай дернулся в мою сторону. Думаю, отхватил бы я опять по роже за неуважение к патриарху, но Морозов остановил своего халдея уже знакомым жестом. Не надо, это нервное. Он думает, будто я шучу. Седой смотрел на меня совершенно серьезно. А разве нет? Как это будет выглядеть? Во-первых, вряд ли княжич мой близнец. Или я его, неважно. Во-вторых, я не знаю вообще ничего, это правда. Понятия не имею, по какой причине произошло исцеление, но считайте, что у вас на руках младенец, которого надо учить ходить. Условно, естественно, выражаясь. Ясен пень в данном случае врал самым наглым образом. Все я имею, и понятия, и даже пароли, и имена, явки. Но не рассказывать же Седому, что меня вообще из другого мира притащила их местная то ли богиня, то ли демоница. Кстати, насчет Астарот этой надо выяснить. Не она ли моя темноволосая нанимательница? Под остальных князей девка точно не подходит. Хотя бы потому, что девка. Вот такой круговорот девок в природе. Княжич не был любителем светской жизни, продолжал гнуть свое Седой. Его видели не так часто, разговоры вели еще меньше. Ответ на твое первое замечание. Второе. То, что ты чистый лист, наоборот, больше плюс, чем минус. Как думаешь, зачем мы здесь? Патриарх обвел взглядом помещение. Я вслед за ним сделал то же самое, но умнее от этого не стал. Поэтому уставился на Седова в ожидании объяснения. Золото, деньги, богатство. Это иллюзия на самом деле. Наш род силен в управлении данной стороной силы. Я продолжал лупиться на Морозова. Иди твою налево, сила. Это что такое? Я знаю только одну историю про силу. Там был еще ушастый мастер Йода. И мужик с железным черным ведром на голове, в котором он дышал, как астматик во время приступа. Ты этого не знаешь. Тут пробрало даже патриарха. Слушайте, давайте повторим вводные. Я идиот. 18 лет не умел даже говорить, что вы от меня хотите. Конечно, не знаю, в голове туман. Да, действительно чистый лист. Странно, но Седой выглядел довольным моей показной тупостью. Его это, похоже, вполне устраивало. Сейчас у нас нет времени на подобные разговоры, а в два слова не уложится. Поэтому все, что касается силы, рода и князей, тебе детально расскажет Николай, но позже. Сейчас нам предстоит создание двойника. Я должен сосредоточиться. Морозов посмотрел на Рогатова. Вот сразу мне не понравился его взгляд. Колька, скотина такая, шагнул ближе, ухватил меня за подбородок и вылупился своими черными зеньками. Пока мы таращились друг на друга, один из докторов подскочил сбоку и всобачил мне в плечо шприц. Это что за хрень? Ну, а потом я понял. Хрень оказалась самым обычным общим наркозом. Меня вырубило.